детскими рисунками, пока мы не вышли в небольшой зал. Отсюда вели несколько дверей в разные отсеки сокровищницы великого клана Алерант. И каждый такой вход охранялся дополнительным и совершенно независимым комплексом артефактов. Помимо этого, в специальных нишах ждали своего часа металлические статуи. Каждая была изготовлена из своего металла, обладала своими свойствами и была заточена под своего противника. Не требовалась даже их активация, чтобы понимать. Даже с одним таким защитником придется повозиться, а их здесь 15 штук. «Что бы вы хотели посетить в первую очередь, уважаемый Олкарт?» — уточнил слуга. «Нам нужны сферы мгновенного перемещения», — ответил Таилец, сразу же отдавая две пластины. Цена, которую он за этот запрос отдал, никакого удивления у меня не вызвала. В конце концов, теперь я знал, откуда они взялись, и понимал, дешево никто такие вещи не отдаст, каким бы ты полезным великому клану Алерант ни был. «Прошу, ждите здесь», — с поклоном приняв пластины, ответил слуга, прежде чем скрыться за одной из дверей. Когда он переступил порог, я увидел, как просыпается система защиты сокровищницы. Я осознал неприятный факт. Статуи гораздо больше 15, просто остальные скрыты в дополнительных нишах. Ждать долго не пришлось. Всего через пару минут слуга вынес нам деревянный ларец. Откинув крышку, Олкрат небрежно вытащил первую сферу, а вторую спокойно перебросил мне. Я ухватил артефакт и убрал его в сумку. Такой подарок однозначно пригодится. «Теперь поговорим об ингредиентах», — вернув пустой ларец, озвучил свое пожелание Олкрат. «Нам нужно...» На то, чтобы разменять все пластинки, ушло порядка 3 часов. Зато мы получили гораздо больше, чем я вообще мог представить. Да что там? Я и половины не знал из того, что Олкрат требовал со складов великого клана Алерант. Но все когда-нибудь кончается. Закончились и покупки. Так что вскоре мы оказались в академии, и вместо того, чтобы вести меня в свой кабинет, Альтаирец отправился в подвал, который использовал для разделки добычи. «Итак», — не забыв запереть с помощью заклинания дверь, заговорил учитель. «Тебе предстоит значительно усилиться перед турниром. Я бы не хотел, чтобы все наши вложения превратились в пыль, когда ты столкнешься с реальными чемпионами других великих кланов». «Мне тоже этого не хочется». «Поэтому мы сейчас займемся твоим развитием», — вынимая из своей сумки и упаковки с добычей сокровищницы, кивнул Олкрат. «И начнем мы с артефакторики. До сих пор ты толком не касался этого магического направления. Пришло время исправлять это допущение. Как учил тебя Лой, я по-прежнему поступать не буду. Поэтому готовься. Голова у тебя будет пухнуть от знаний. Сложно вложить 5-летний курс теории и практики за несколько дней. Но нам придется постараться». «Признаться честно, после того, что я увидел в сокровищнице, — ответил я, — даже не терпится приступить». Альтаирец открыл коробки и продемонстрировал мне содержимое. В отличие от алхимии, здесь не было никаких живых частей, только камни, кристаллы, металлы и несколько наборов инструментов. Чем-то все это напоминало детский конструктор, когда ребенку предлагают из камешков построить домик, а из палочек — железную дорогу. «Начнем со снов», — объявил учитель. «Существуют только 2 вида артефактов. Те, которые создает система — это на самом деле и есть артефакты. Твоя одежда, оружие, сумка и все прочее. Однако есть еще и зачарованные предметы, те, которые создаются игроками или локальными существами. Их тоже называют артефактами, хотя на самом деле правильно именно зачарованные предметы. Потому что в момент их создания на них накладывают зачарование». Я кивнул, демонстрируя, что слежу за ходом его мысли. «Те системы, что ты увидел в сокровищнице, еще долго будут для тебя недостижимым уровнем», — продолжил лекцию Олкрат. «Однако нам этого и не потребуется. Гораздо выгоднее сосредоточиться исключительно на мобильных зачарованиях, которые помогут тебе раскрыться как боевому магу». Мы присели на стулья, и альтаирец порылся своим длинным пальцем в первой коробке. «В первую очередь, Майкл, тебе нужно запомнить главное правило. Ты не сможешь вложить в предмет, созданный игрой, никакое зачарование, которое там не предусмотрено системой», — объявил он. «Второе. После того, как артефакт истощил собственный ресурс, восстановить его нельзя. Он попросту распадается от магического воздействия. Да, ты можешь использовать, допустим, кольцо сотни зарядов, но в момент, когда воспользуешься сотым, кольцо рассыплется в прах». Он замолчал, явно ожидая от меня реакции. А мне вспомнились творения Зорнатима. Каким-то образом демон умудрялся обходить это правило, создавая вещи, которые переживали своего хозяина, и при этом не были изделиями с конечным сроком действия. Те же летающие кинжалы я мог бы сломать, но сами по себе от полетов и проведенной через них магии никак не страдали. Может быть, все дело в том, что их создавали из костей бессмертных игроков, влияло. «Понятно», — кивнул я. «Хотя демоны это правило, возможно, обошли?» В доказательство своих слов я вытащил один из ножей и передал его учителю. Олкрот внимательно осмотрел артефакт и, бросив на него какие-то чары, вернул обратно. «Это демоническая артефакторика, Майкл. Она тебе не понадобится, так как будет запрещена на турнире», — заявил он. «Только то, что ты изготовишь сам, сможешь использовать на испытаниях. Кроме того, любой игрок, поняв, что у тебя в руках находится доказательство мучительной смерти бессмертного эльфа, убьет тебя, не задумываясь. Я настоятельно не рекомендую тебе кому-либо вообще их показывать». «Ясно. Чего-то такого и можно было ожидать». «А теперь еще одно правило. Вложить ты можешь только те заклинания, которыми сам способен пользоваться», — продолжил урок учитель. «Причем, когда я говорю «сам», имею в виду именно это. Никаких сложных чар, когда между тактами колдовства есть время выпить зелье маны. Только то, на что способно твое ядро за один раз до опустошения. Что же, перейдем непосредственно к практике». До самого начала турнира я торчал в лаборатории Олкрада, собирая и разбирая артефакты. Запас деталей и материалов подходил к концу стремительно. У меня не хватало то контроля, то опыта. Но как бы то ни было, я был готов настолько, насколько это возможно. Глава 10. «Первый этап турнира вот-вот начнется!» — раздался голос над лесной поляной. Я спокойно проверил, что ничего не забыл, и все находится под рукой. На груди теперь висел бандольер, заполненный ручными бомбами. Конечно, технически это были оправленные в металл кристаллы, но по факту выполняли они функцию именно мощных гранат. Запертое внутри кварца заклинание бушующего пламени редкого ранга вполне было достаточным, чтобы отправить на тот свет игрока в легендарном обвесе. Наша команда вновь собралась на полянке, и никому не пришло в голову разделять нас. К тому же наши соперники тоже были не слабыми. Еще до переноса в зарезервированную для турнира локацию я успел на них взглянуть. «Первый этап включает традиционный сбор флагов», — объявил ведущий мероприятие. «Всего есть 10 флагов. Участников турнира — сотня. Как будет распределяться судьба следующих этапов? Скоро узнаем. Турнир начнется через 3, 2, 1. «Никуда спешить не будем», — уточнила Николь, держа в руках короткий жезл, инкрустированный разноцветными камнями. «Неплохая игрушка. Ей не только колдовать легче, но и по голове дать можно неплохо. Хотя именно сейчас волшебнице вступать в бой и не придется». «Да, все по-старому», — подтвердил я. Ингредиентов я тут не чувствую поблизости, так что полетели? «Только не как в тот раз», — взмолился Сигизмунд. «Флаги мы выбьем в любом случае, а выблевывать завтрак я бы лично не хотел». Я усмехнулся в ответ и дал знак Николь. Та взмахнула своим жезлом, формируя единую платформу из упругого воздуха. Мы разместились на ней, держа грека в центре. Герой релиза расправил плечи, помахал руками и, вытянув из колчана сразу 5 стрел, воткнул их себе под ноги. «Готов!» — с таким видом, как будто он тут главная звезда вечера, а мы всего лишь обслуга, сообщил он. «Поехали!» Платформа дернулась вперед, быстро набирая скорость. Я услышал, как скрипнул зубами Сигизмунд, но Николь быстро отрегулировала наше перемещение. Так что двигались мы достаточно лихо, но при этом вполне комфортно. Даже ветер в лицо скорее дул, чем бил. Метки флагов горели яркими столбами, так что промахнуться было невозможно. Зато монстров вокруг оказалось в достатке. Не успели мы толком отлететь от стартовой опушки, как нам наперерез кинулась целая стая громадных насекомых. Признать в этих гигантских тварях, достигших в длину человеческого роста, конкретные виды, мы даже не пытались. Зато Сигизмунд отвел душу, размахивая своим рельсом, как натуральным пропеллером. Желтая жижа, струящаяся из разорванных мерзких тел, разлеталась во все стороны. На лице здоровяка застыла довольная улыбка. Он явно наслаждался процессом. Трупы перехватывались стоящими по бокам и складировались мне под ноги. А уже я кидал их в сумку, мысленно перебирая, что с каждой твари можно было достать. Браслеты подсвечивали уйму добычи, которая не раз и не два попадалась мне на аукционе в разделе алхимии. Не то чтобы они были какими-то редкими, однако размер конкретно этой стаи жуков позволял с каждого получить как минимум 10-кратный эквивалент ингредиентов. А упускать такую возможность было глупо. Несмотря на то, что деньги у меня водятся, их никогда не может быть слишком много. В конце концов, у меня на попечении целый пансионат детей, которым в скором времени становиться взрослыми. Из-за вынужденной задержки с жуками к ближайшему флагу мы опоздали. Еще на подлете стало заметно, как задергался уходящий в небо столб света. Так что, когда Николь все же вывела нас на полянку, где он изначально располагался, нашему взору открылись просто лужи крови и свисающие с веток внутренности. Определить, сколько людей здесь пало, не представлялось возможным. «Неплохо», — прокомментировал Сигизмунд. Дальше мы полетели вслед за мелькающим впереди флагом. «Грек!» — скомандовал я. Лучник натянул тетиву до скрипа плеч. На лице героя появилась усмешка, и он замер на мгновение, прежде чем выпустить стрелу. Снаряд с шорохом ушел далеко вперед, затерявшись среди толстых деревьев. А еще через несколько секунд мы все увидели, как задрожал флаг. «Минус один!» — объявил стрелок, уже прикладывая вторую стрелу к тетиве. «Вижу еще 5. 7!» — поправил его я. Олкрот был прав. На поле на этот раз выставили людей куда более подготовленных. Помимо прокачанных вещей, всем им выдали артефакты. Так что магию я чувствовал настолько мощно, что мог определить местонахождение конкурентов с закрытыми глазами. «Бой!» — объявил Грек. Тетива взвизгнула, посылая новый снаряд, и мы дружной гурьбой посыпались с платформы прямо на голову уже сражающихся людей. Две группы бились стенка на стенку, половина была уже серьезно ранена. Однако никто не праздновал труса, стоя до последнего. На моих глазах миниатюрная девчонка в легкой накидке сменила посох на пару тычковых ножей и, поднырнув под руку здоровяка в тяжелых латах, нанесла серию из десятка смазанных ударов ему в подмышку. Мужик зарычал, но уже ничего не успел сделать. Мелкая оттолкнулась от его бедра и, забравшись на спину, вонзила свое оружие в прорези забрала. Вот только ее хищный оскал оказался недолгим. Именно ее грек и снял точным попаданием между глаз. Боевой монах, только что забивший рыцаря, улетела на несколько метров прочь и осталась лежать там, застыв в стазисе. Я не спешил вступать в бой, больше наблюдая и страхуя своих. А вот Сигизмунд, за спиной которого двигалась Николь, прорубал себе дорожку посреди сражающихся. Его могучий меч не оставлял противникам шанса. До тех пор, пока с той стороны не возник еще один здоровяк, размахивающий чем-то похожим. Дзанг! От удара двух гигантских мечей во все стороны метнулась ударная волна, мгновенно раскидавшая всех вокруг. Николь снесло мне прямо в руки, и я перехватил девушку. Даже мне устоять оказалось сложно. А вот греку повезло еще меньше. Лучника надела на торчащий из дерева сук, и герой, выплевывая кровь изо рта, старался натянуть тетиву, чтобы забрать хоть кого-нибудь еще. Но стрела сорвалась из пальцев и растаяла в траве, а сам стрелок так и завис на дереве. Я вырвал зубами пробку зелья и плеснул на героя, окатывая его составом. И только после этого, не дав ему сдохнуть так по-глупому, магией сорвал лучника с сучка, которым его пронзило. Грек свалился на колени и откашливал кровь, а я уже отвернулся. Вылетевший из зарослей нам на голову огромный тигр успел сомкнуть зубы на противнике Сигизмунда. Вражеский гигант хрюпнул, прежде чем его голова отделилась от тела, а зверюга уже шмыгнула с добычей в кусты. «Сверху!» — предупредила Николь, устанавливая барьер над нашими головами. Пятерка новых монстров спрыгнула, намереваясь закусить столкнувшимися друг с другом людьми, но вместо этого бессильно билась об щит. Звери пытались вцепиться когтями и зубами в засиявшую сферу, но лишь бессильно сползали на землю. Битва под куполом быстро закончилась. У нас просто иссякли противники. А вот зверя стало в разы больше. Хищники словно на зов спешили, как будто их приманивал запах крови. Призыватель появился между деревьев, но этого мгновения хватило Николь, чтобы ударить молнией в нужную точку. Дикий крик боли быстро затих, а обугленное тело рухнуло в кусты рядом со своим укрытием. «Чисто!» — объявил я. «Николь, бери флаг!» Волшебница тут же подчинилась, а я взглянул на висящую перед глазами табличку. За прошедшее время было активировано всего 4 флага, и при этом только наша группа никого еще не потеряла. «Зелье пьем и поехали дальше», — объявил я. То количество тигров, что набросились на нас по воле призывателя, конечно, впечатляло. Звери и сами по себе оказались крайне неприятными, а уж под контролем человека превратились в серьезную угрозу. Лихо он додумался до атаки сверху, вот только неправильно оценил наш отряд. На то, чтобы отправиться дальше, у нас ушло не больше 3 минут. Пока выпили запасные зелья, пока перекусили, заодно убрали трупы тигров в сумку. Потом, естественно, каждому достанется его доля трофеев, но сейчас было некогда делить добычу. «Половина флагов уже нашла своих владельцев», — объявил ведущий. «Ставки растут, кровь льется рекой, и скоро мы сможем перейти к следующему этапу нашего турнира. А чтобы подстегнуть наших участников, мы ограничиваем безопасную зону уже сейчас». На карте, которую видел каждый из нас, резко стало меньше территории. Понятно, что покидать отведенную зону было бы глупостью. Однако такое изменение говорило лишь об одном. Эльфы недовольны тем, как медленно развиваются события. И это при том, что из сотни участников уже осталось меньше 60. Второй флаг забрать оказалось проще простого, его даже никто не охранял. А вот за третьим тоже пришлось побегать. Но прежде чем мы настигли его хозяина, до ловкача в обмундировании убийцы, добралась новая стая жуков. В итоге нам достался не только флаг, но и голый костяк с обрывками одежды, который уже даже браслетом не распознавалось. «Брррр, какая мерзость!» — передернув плечами, проговорила Николь. «А ведь он, должно быть, все чувствовал», — заметил Сигизмунд, поднимая свой флаг. Теперь оставалось обзавестись еще одним для меня. Зона постепенно уменьшалась, и, что самое интересное, устроители решили поддать жару. Один из флагов, оказавшихся за пределами игрового поля, тоже исчез. «Ах, какая неожиданность! Флагов только что стало на 1 меньше», — объявил ведущий. «Что же? Это отличный повод для остальных ускориться, ведь до конца первого этапа турнира осталось меньше 2 часов. Ведь ровно через столько времени от активной зоны останется только центральный донжон». Мы как раз взлетали к следующей цели, когда услышали это объявление. Можно было не уточнять, что случится по истечении озвученного срока. «Погнали быстрее», — велел я. «Хрен с ним, с флагом. Заберу в центре». «Уверен, тут до ближайшего рукой подать», — уточнила Николь. «Ходу», — кивнул я. Платформа действительно рванула вперед, устремляясь к центру полигона. И как назло, на нас будто все зверье в округе решило напасть. Кого там только не попадалось. Змеи, жуки, тигры, пара медведей, стая гарпий и даже несколько измененных в своей форме эволюции. «Твою мать!» — сплюнув перья птицы, выругался Сигизмунд. Здоровяку так и приходилось встречать опасности лицом, как главному кораблю нашего кораблика. Бойня вышла такая, что прокачанный гладиатор уже весь истекал потом, несмотря ни на какие изделия. Мы продвинулись до середины пути, а время тем временем поджимало. Из 9 оставшихся флагов неактивированным оставался один, и подозреваю, что как только его коснется рука претендента, первый этап закончится, так что следовало спешить. «Давайте вперед на полном ходу!» — сменяя бомбы на груди зельями восстановления маны, велел я. «Меня не ждите! Я сам вас догоню!» Стоило мне подпрыгнуть, освобождая место на платформе, Николь увеличила скорость в разы. Все-таки ей сложно давалось вести такой вес. Один только Сигизмунд уже давно тяжелее обычного человека. Под моими ногами встали уже проверенные платформы, повторяющие форму ступней. И я устремился к ближайшей точке на карте, где мелькал подобранный кем-то флаг. Мана стала проседать очень быстро, но я держал наготове флакон с зельем, так что гнал на максимуме своих возможностей. И всего через минуту спрыгнул прямо на спину бегущего в сторону центра мужика. Он успел развернуться мне навстречу и выпустил сразу несколько магических стрел. Заряды понеслись по непредсказуемой траектории, не давая шанса их перехватить. Но мне и не нужно было. Щит принял на себя все удары, истаяв только после последнего попадания. Я же приземлился в нескольких метрах от соперника. Глефа сама прыгнула ко мне в руки, и я сделал первый шаг вперед. Мужик был одет в зеленый плащ, обвешанные листьями и шишками. Стоило ему замереть на месте, как этот костюм позволял ему слиться с местностью настолько, что если бы не чувство магии, я бы хрен его нашел. Впрочем, при каждом движении я видел, как шевелится маскировка. При этом выдавало его лишь то, что ветер дул в другую сторону. Я направил в его сторону лезвие глефы, по которому тут же зазмеился разряд молнии. Однако скрытник не испугался. Вместо этого в его руках мелькнул короткий жезл из перекрученного дерева. Спиралевидный артефакт просто вытянул мое заклинание, мгновенно высосав из него вложенную ману. «Ах ты, сволочь!» — не удержался я и бросился в атаку. Резко выстрелившие мне под ноги зеленые побеги с крупными шипами пытались поймать меня за ноги, и лишь завышенная благодаря зельям шепчущей смерти ловкость не давала им меня схватить. Однако сбиться с ритма все же пришлось, чем скрытник и воспользовался. Зеленая клетка рухнула на меня с ветвей, в следующую же секунду превращаясь в сплошную стену. Листва быстро желтела, на глазах становясь деревом. И не простым, а, мать его, инертным к магии. Глефа прорубила мне выход не с первого раза, а стоило оказаться на свободе, как друид обнаружился уже почти в километре от меня. Пришлось срочно пить зелье и нагонять его на платформе. Но тот продолжал удаляться скачками, каким-то неведомым мне образом, прыгая прямо в деревья и оказываясь где-то далеко за пределами его кроны. Корни! Он перемещается по корневой системе! Это осознание заставило меня всерьез зауважать противника. Да, у него явно узкая специализация, но в подходящей местности он просто великолепен. А главное, умеет всем своим арсеналом пользоваться грамотно. Мало кто смог бы вот так мне противостоять, а этот пусть и не победил, но сумел удрать, и хрен я его, похоже, догоню без применения козырей. На лету закрутив глефу, я создал заклинание и спустил волну яростно ревущего пламени вниз. Мгновенно испепеляя деревья, траву и кустарники, огонь стремительно прошелся на километр вглубь зеленых зарослей, оставляя после себя лишь жирную сажу и облака раскаленного пепла. Почва, прожаренная в одно мгновение, теперь представляла собой выжженное пятно. Столб света от флага успел убраться из-под удара в последний момент. Но мощь, которую я обрушил на лес, кажется, заставила его сбиться с шага. Иначе я не смог объяснить, почему он резко застопорился. Но ждать и раздумывать времени уже не было. Место, где застыл флаг, я нагнал через несколько секунд. И оказался приятно удивлен. Друид не сумел до конца убежать от моего огненного удара заклинанием эпического ранга. Вот только собственные артефакты, принявшие на себя большую часть урона, сыграли с магом дурную шутку. Они не могли его исцелить, поддерживали жизнь, но сейчас, полагаю, это обугленная человеческая фигура, продолжающая дышать сквозь лопнувшие от жара зубы, мечтала о быстрой смерти. Я ткнул его лезвием под подбородок, заканчивая для себя первый этап, и перехватил флаг свободной рукой. Впервые среди людей мне пришлось столкнуться с действительно серьезным противником. А учитывая мой собственный уровень развития, даже поразительно, что друид сумел так себя показать. «Все 9 флагов активированы!» — через минуту объявил ведущий. «Начинается второй этап турнира. Впереди нас ждет самое интересное, уважаемые игроки, потому что теперь нашим участникам предстоит отстоять донжон от совместной атаки демонов и драконов. Да, это будет битва на выживание!» Я осушил бутылку с зельем и на максимальной скорости рванул в сторону центра. Друид ведь не был дураком, он и так туда убегал. А вот я видел, как резко сужается карта. Еще 15 минут, и меня просто выкинет из соревнований. Выжав из себя все, что мог, я оказался на стене укрепления всего за пару минут до того, как барьер окружил донжон. И тут же исчез сопровождающийся голосом ведущего. «Ах, какая жалость! Сразу 2 не успели добраться до второго этапа!» — с неприкрытым удовольствием заявил он. «Что же, теперь, когда участников осталось только 7, полагаю, самое время начинать второй этап. Уважаемые игроки, готовьтесь к настоящему испытанию. Второй этап начнется через 3, 2, 1. Твари хлынули волной просто из ниоткуда, и выжившие сильно испугались, ведь никто их не предупреждал, что против них выставят таких врагов. Лишь моя группа, быстро организовав подобие строя, встретила противника на противоположной от меня стене. Первого перепуганного человека сожрал демон. Тварь оказалась на вершине стены и, воткнув длинные когти в живот, порвала участника турнира на куски, который тут же принялась пихать себе в пасть, совершенно не заботясь о том, что происходит вокруг. И это были игровые демоны. Даже дымки, характерной для этих тварей, не имелось, ни намека хотя бы на ее иллюзию. Так что я безо всяких сомнений закрутил глефу и двинулся вдоль стены, зачищая ее от лезущих врагов. Лезвие спарывало воздух со свистом, и каждый прочерченный в воздухе круг убивал очередную тварь, окрашивая камень укрепления черной кровью. Не прошло и 3 минут, как я уже оказался рядом со своими. «Вниз!» — крикнул я. Сигизмунд первым делом спихнул Николь со стены. Волшебница успела распахнуть рот для крика, но сориентировалась вовремя, возведя для себя мягкий воздушный спуск. Его она тут же преобразовала в высокую башню, на которую запрыгнул Грек. И только после этого мы со здоровяком сиганули за соратниками вслед. «О, и это -2!» — раздался над нами голос ведущего. «Что же, посмотрим, кто же доживет до конца этой волны!» Драконов я не видел, на них охотился Грек. Лучник метал стрелы куда-то за пределы донжона, и, судя по тому, что периодически земля тряслась под нашими ногами, бил он достаточно метко, чтобы сбивать их на подлете. А вокруг нас росла гора тел. И как только их стало слишком много, чтобы свободно перемещаться вокруг поддерживаемой Николь башни, я ударил огнем. Пламя пожирало созданные игрой трупы, оставив на земле мелкие магокамни, точно такие же, какие я поднимал с измененных в самом начале релиза. Таймер отсчитывал время до конца второго этапа, и эти 7 минут грозили стать очень напряженными. За волной демонов, которую мы перемололи с Сигизмундом, уже угадывалась высокая фигура генерала. Но и он был не настоящим, а потому не слишком опасным. Что доказала Крейвен, появившаяся на шее командира. Убийца воспользовалась своими клинками, чтобы отрезать гиганту голову несколькими быстрыми взмахами. Пока тело еще не успело рухнуть, она оттолкнулась от него ногами и, взмыв в воздух, растворилась в невидимости. Вот и пятый участник турнира. Монстров в округе становилось все больше. Они, не останавливаясь, перли через стены, выломали двери одной своей массой и текли мощным водопадом к нам. Я бросил Николь последнее зелье маны. Свои она уже израсходовала. Грег делал все большие перерывы между выстрелами. Рядом со мной тяжело дышал Сигизмунд, выпивший слишком много зелий, чтобы оставаться в строю. Да и у меня уже руки тряслись от усталости. Я до сих пор продолжал сражаться лишь благодаря воле. Но и она, я это чувствовал, подходила к концу. Огромные цифры появились перед глазами, отсчитывая последние секунды второго этапа. 3. Я выпустил волну пламени, выжигая все перед собой широким конусом. Сигизмунд срубил сразу 3 демонов, оказавшихся рядом с ним. 2. Грек выпустил стрелу, прошивая голову очередного генерала, показавшегося над стеной. Николь упала на колени, не в силах больше поддерживать башню. 1. Все твари, которые к нам так стремились, испарились мгновенно, будто их и не было. Я тут же услышал протяжный выдох и не сразу понял, что это я. Все тело трясло от усталости, но я все равно был доволен. Теперь можно было однозначно сказать, что я освоил все принятые зелья. Крейвен нашлась сидящей у стены. Убийца лишь посмотрела на меня и опустила веки. Говорить у нее сил не было. Зато у Сигизмунда открылось второе дыхание. Подхватив подругу на плечо, он отнес ее к центру донжона и бережно опустил на задницу, при этом саму Крейвен держал в объятиях. «Что дальше? Это все, что ли?» — спросил Грек, с трудом вытирая пот с лица. Словно только этого и ждал, заговорил ведущий. «Итак, команда победителей второго этапа определена», — объявил он. «До начала третьего этапа всем участникам дается 5 минут отдыха. А дальше, уважаемые игроки, мы посмотрим, кто из 6 команд выйдет окончательным победителем нашего турнира». Я и опомниться не успел, как внутри донжона появились еще 5 групп по 5 человек. Как оказалось, эльфы устроили не один полигон, а сразу 6. И теперь нам предстояло биться с остальными победителями волн демонов и драконов. Пока моя команда выражала свое негодование, я успел вернуть бомбы на место, потому что одного взгляда на выживших претендентов мне хватило, чтобы понять, просто не будет. Глава 11. «Хрень какая-то», — пробурчала Крейвен, глядя на одну из групп великого клана Драфтир. «Откуда они такие вылезли?» Возмущения убийцы были вполне оправданы. Если судить по описанию, то участниками этого турнира могут стать только действующие студенты различных академий. В академиях обучаются 3 года, и на одном курсе можно торчать не более 3 лет. Потом либо отчисление, либо перевод на следующий курс. Причем, да, речь идет о годах, а не о релизах. Единственные существа, кто могут попасть под этот критерий, — лами, големы, рыболюды и мы, люди. Все. Но великий клан Драфтир такие ограничения явно не беспокоили. Они действовали так, как велит им их наглость. И сейчас против нас выступила группа из 5 существ, каждый из которых являлся героем своего релиза. Сверкающий паладин из нашего, рыболюд-стрелок из предыдущего, голем-маг, ламия-призыватель, краснокожий геродарец-воин. У каждого из них было по 9 звезд, и только паладин-человек выделялся на их фоне своей простотой. Его одежда сияла голубым цветом легендарных предметов, и эликсиров истребитель драконов было поглощено всего 11 из 12 доступных. Остальная 4 давно закончила полный курс эликсиров, а также вся экипировка отливала красным светом. Ничего ниже мифического ранга у них не было. «До начала третьего этапа осталась 1 минута!» — возвестил голос глашатая. Судя по тону, эльфа забавляла текущая ситуация. Территория центрального форта была небольшой, так что спрятаться здесь не получится. 30 существ едва помещались на центральной площади, так что некоторым группам пришлось перебраться на стены. И как-то так получилось, что наша пятерка оказалась в непозволительной близости от группы героев клана Драфтир. «Значит, первый удар будет нанесен по нам». «Что будем делать?» Сигизмунд подошел ко мне, закинув гигантский меч на спину. «Николь, сможешь передать мне свою силу?» — спросил я, оценивая перспективы. Жалеть организм больше не требовалось, так что я начал пить зелья одно за другим. Расширение маны, восстановление маны, увеличение силы магии, увеличение ловкости, силы и выносливости. Беда была в том, что подобные зелья пили и наши соперники, готовясь к битве. И группа героев совершенно не выглядела уставшей из-за предыдущих сражений. «Есть план». Крейвен подошла ближе. «Что задумал? Чурозмейка моя. Хочу из нее ремешок сделать». «План есть», — кивнул я. «Вот только он вам может не понравиться». «Это еще почему?» Грек тоже встал рядом. «Опять задумал какую-то подлость? Без них ты совсем жить не можешь, да?» «Не всем дано быть героями, которым великие кланы задницу подтирают», — пожал плечами я. «Кому-то приходится выгрызать себе место в этом мире зубами». «Готовьтесь. Николь, я не чувствую твоих рук». 3! — начал вещать глашатый. 2! 1! Третий этап турнира Академии начался!» Пространство размазалось. Бойцы сходу взяли такие скорости, что следить за ними было невозможно. Но этого и не требовалось. Вокруг нас образовался защитный барьер, пробить который мгновенно не получится ни у кого. Даже если голем, что вышел против нас, является полноценным архимагом. «Ты что задумал?» — заорал Сигизмунд, когда понял, что я творю. «Майкл, не вздумай, прибью гада!» Рядом во весь голос смеялась Крейвен. Правда, как-то истерично и не совсем здоровым смехом. Матерился Грек, демонстрируя богатые знания нецензурного лексикона. И только Николь передавала мне свою силу молча и без лишних эмоций. «Этого хватит», — довольно улыбнулся я, после чего деактивировал магию. «Что, команда, полетаем?» Победить в открытом бою пятерку героев разных релизов мы не могли. Никак. И это я еще не присматривался к другим пятеркам, где находился герой-призыватель нашего релиза. Уверен, великий клан Вероланд тоже схитрил и отправил на соревнования сильнейших бойцов последних релизов. Сияющие красным цветом предметы как бы намекают, что там явно не самые простые бойцы. Вот и получается, что моя группа вроде как сильная, но на фоне других ни на что не способна. Поэтому никакого героизма, встречи врага лицом к лицу. Я маг, причем маг-универсал. Вот на магию опираться я и собираюсь. Бой с властелином Гуном многому меня научил. Каким бы сильным противником ты ни был, если не умеешь летать, то у тебя могут возникнуть трудности. Формировать платформы под каждым участником боя я не мог. Особо шустрые запросто могли с них соскочить. Тогда я забрал всю силу Николь, вложил себя без остатка и создал единую платформу, заполнив ей весь центральный форт. Как только начался бой, установил вокруг нас защитный барьер, после чего начал поднимать свою платформу так высоко, как только мог. Архимаг явно хотел что-то сделать. В мою защиту врезалась такая молния, что едва не стерла купол и нас всех в том числе. Но 2 усиления величайших существ этого мира помогли. Эксперт магии сумел противостоять архимагу. Все, что случилось потом, было уже неважно. Моя платформа взлетела на высоту 0,5 километра. Отличное расстояние, чтобы подумать о своем поведении. «Нет!» Пространство наполнилось истеричным воплем участников соревнований, когда под их ногами появилась пустота. «Так мало того, я еще и ветром сверху припечатал, ускоряя полет каждого, а на земле создал поле с острыми трехметровыми шипами, расположенными близко друг от друга. Зачем надеяться только на гравитацию? Падала и моя группа. Как я и думал, клан Вереланд тоже притащил на бой Архимага. Они пытались спастись, формируя под собой и своими группами платформы, замедляя падение ветром, цепляясь к другим участникам конкурса по самому красивому падению, но получалось слабо. Лишь когда я сформировал платформу, оба умудрились зацепиться за нее нитями энергии. Пришлось убрать платформу и, притянув всю свою группу к себе, падать вместе с остальными. Сами же архимаги летать не умели. Заклинание, выученное мною у демонов, оказалось недоступно обычным локальным существам. Они могли поддерживать в воздухе других, но не себя. На этом и должны были погореть, вот только... Вот только оба архимага умудрились воспользоваться телепортом. Заклинание, на которое у меня пока не хватало внутренних ресурсов. И прыгнули эти гады прямиком к нам, понимая, что умирать со всеми я точно не стану. Так мало того, что они прыгнули, они еще и гадкую подлость решили учинить. Тот архимаг, что голем, в полете стянул с себя мифический доспех и, очутившись рядом с нами, швырнул его в мою группу. Хорошо, что у меня был свой геройский герой. Грек проявил чудеса ловкости и перехватил мифриловый доспех в полете, не позволив ему коснуться никого другого из моей команды. «Спасибо за подгон!» — крикнул лучник, пряча броню в безразмерную сумку. «Ты!» Архимаг явно не рассчитывал на такое и на мгновение замешкался. «Привет, мальчик!» За его спиной появилась Крейвин с обнаженными кинжалами. «Время умирать!» Второй архимаг еще раз использовал телепорт, но это ему помогло слабо. Как и все остальные, он в итоге упал на землю. Прямиком на выставленные мной шипы. «Все, я в Налину», — произнес я, деактивируя магию и опуская свою группу на землю. «Еще одно зелье маны, и я стану бесполезен на ближайший месяц. Дальше сами». «Сами?» — спросил Грек, и только сейчас до всех дошло, что объявления о завершении третьего этапа не было. Кругом валялись тела, но кто-то из них все еще оставался жив. «Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать», — кровожадно улыбнулась Крейвен и исчезла, скрывшись в невидимости. Сигизмунд достал свою рельсу и начал ходить от одного тела к другому, отрубая головы. Без них мало кто способен выжить. Грек остался рядом со мной и Николь, крутясь с натянутой струной. «Нашла!» — радостно закричала Крейвен. «Это големы. Я быстро». На все про все ушло не больше 2 минут. Големы, какими бы живучими они ни были, ничего не могли противопоставить яду на ножах Крейвен. «Третий этап соревнований завершен», — послышался голос глашатая, но сейчас в нем не было былой радости. Видимо, кому-то не очень понравилось мое представление. «Победителем признается первая команда великого клана Алеранд. Начинается 4-й этап. Сейчас будет определен единоличный победитель, которому будет выдан приз. Да начнется битва!» «Они хотят, чтобы мы начали резать друг друга?» — уточнила Николь, даже не думая подниматься на ноги. «Майкл, без обид!» — произнес Грек, доставая лук. «Мне эта победа нужна как воздух. Без нее мне...» Договорить стрелок не сумел. За его спиной появилась Крейвен, вонзив оба ножа в шею. «Не тебе решать, мальчик, кто победит, а кто проиграет», — ласково произнесла девушка, глядя на то, как тело героя релиза наливается чернотой от яда. «Спокойной ночи». Удостоверившись, что Грек умер окончательно и бесповоротно, Крейвен повернулась к Сигизмунду. «Дорогой, ты же позволишь своей девушке пошалить?» «Только быстро», — со вздохом ответил Сиг и подставил шею. «До встречи дома». Еще одно тело рухнуло на землю, а Крейвен уже смотрела на хмурую Николь. «Девочка, ты никогда мне не нравилась», — с гадкой ухмылкой произнесла убийца. «Всегда считала тебя выскочкой, которую Майкл таскает за собой по какой-то непонятной прихоти. Но сейчас понимаю, что ты тоже на что-то годишься. Сама убьешься или мне тебе помочь? А ты попробуй». Николь приготовилась к драке, даже поднялась на ноги, Но что такое маг без эликсиров против убийцы, накачанной этими самыми эликсирами по самое горло? Кривен появилась позади Николь и с нескрываемым удовольствием перерезала той горло. Николь пыталась сопротивляться, но тщетно. Для Кривен это была всего лишь груша для битья. «И вот мы снова один на один, великий герой Майкл», — поигрывая кинжалами, Кривен подошла ко мне. Я мог встать, чтобы встретить смерть стоя, но желания не было. Устал на самом деле жутко. «Знаешь, Майкл, я вот все думала, почему ты такой странный?» — продолжила Кривен. «А сегодня поняла. Мы же с тобой ничем не отличаемся. Есть цель. Мы к ней идем, не видя препятствий. Есть задача. Мы ее выполняем, невзирая на условности. Мне приказали выиграть этот турнир, иначе от меня откажутся. А это, как ты понимаешь, не совсем мне подходит. Полный набор эликсиров я так и не получу. В один прекрасный момент, примерно через 2 месяца, начну умирать. Так что вот тебе еще одна головная боль. Эльф, что считает себя моим нынешним хозяином, заявил, что рекорд — 27 волн. Мне такое не по зубам. Но ты — другое дело. Порви их всех!» С этими словами Кривен перехватила кинжалы обратным хватом и вогнала себя в грудь. Какое-то время девушка смотрела на меня немигающим взглядом, после чего рухнула на землю. «Четвертый этап соревнований завершен!» — глашатай откровенно злился. «Победитель Майкл! Сейчас начнется 5-й заключительный раунд соревнований. Победитель был выявлен, но нам нужно определить его силу. Майклу надлежит выжить в сражении с накатывающими волнами противников. Каждая новая волна стартует через 5 минут после следующей, независимо от того, сумеет наш победитель с ней справиться или нет. Рекорд соревнований — 27 волн. Еще никому не удавалось продержаться дольше. Бой!» Раздался протяжный зубодробительный вой. За стенами форта начали появляться монстры. Над браслетом появилась цифра 1, чтобы я точно понимал, насколько мои силы ничтожны по сравнению с безвестным героем. 27 волн по 5 минут на волну — это больше 2 часов. Столько я не выдержу, даже если обопьюсь всеми зельями, что у меня есть. На стене появилась клыкастая морда какого-то чудища, издали напоминающего змею. Естественно, S-ранг. Кто бы сомневался. Не создадут же эльфы белых и пушистых котиков Е-ранга. Заметив меня, морда радостно оскалилась и ринулась вперед, чтобы наткнуться на сплошную стену твердой земли. Я не стал мудрить. В объявлении было сказано выжить в течение скольких-то там волн. О том, что мне нужно уничтожить всех монстров, не было сказано ни слова. Я бы еще и взлетел, оставив твари внизу. Но сверху я успел заметить крылатые тени. Эльфы перестраховались и сразу добавили противников и там. «Это против правил!» — послышался глухой голос глашатая, когда мой куб содрогнулся от удара. Монстры первой волны набросились на него со всех сторон, но против крепкого камня их клыки оказались бесполезны. Чудища били, крушили, ломали, кусали, царапали, но все было напрасно. Я успевал восстанавливать свою защиту раньше, чем ее прогрызали. «Это против правил!» — повторил глашатай, но продолжать не смел, потому что никаких правил я не нарушал. Над браслетом появилась цифра 2. Начался 2-й этап этого сумасшествия. Потом 3-й. 10-й. Мой куб давно был поднят с земли. Огромные монстры кидали его, как невесомый мячик. Гигантские челюсти сжимались, желая сокрушить мою защиту, и приходилось выкладываться на максимум, чтобы ее удерживать. Несколько раз я даже хотел воспользоваться эликсиром восстановления маны, наплевав на последствия. Но все же сумел себя остановить. С арены я точно уйду мертвым, а последствия останутся со мной и после турнира. Поэтому только медитация, естественное восстановление и постоянный контроль целостности куба. Кстати, а кто такой огромный, кто может пробовать куб на зуб? Эльфы что, сюда левиафанов притащили? Они могут корректировать противников в зависимости от того, как обороняется участник испытания? А если так? С этой мыслью я деактивировал свой куб и полетел вниз. Под ногами тут же появились платформы, а сверху раздался протяжный вопль обрадовавшихся монстров, которые наконец увидели цель. Мимо меня пролетела огромная ласта, и я ухмыльнулся. Рядом со мной действительно находилась гигантская туша морского чудища. Пригнувшись, пропуская ласты над собой, я скорректировал полет и отправился к гигантской зубастой морде. Летающие твари тут же ринулись за мной, но оказались менее расторопны. Левиафан двинул ластами, и большая часть летающих монстров словно волной смело. Резко выгнув шею, морской монстр хлопнул пастью, поглощая практически половину всех чудовищ, что остались на земле. Призванной твари было все равно, кого пожирать, непися или таких же монстров, как и он сам. Обретя краткую жизнь, морское чудовище действовало так, как и задумывалось ее создателем. Оно атаковало все, что двигалось. Что не двигалось, толкало и атаковало. Меня, мелкую букашку, Левиафан не замечал. Я кружился в слепой зоне, практически вплотную прильнув к гладкому телу. Насаженная на длинную шею голова постоянно поглощала одного монстра за другим, пока в живых никого не осталось. Над браслетом появилась цифра 12. И вокруг форта начали появляться новые монстры. Быстрые, ловкие и смертоносные. Эльфы действительно следят за происходящим и корректируют новые волны. Шустрые чудища были мелкими и не вызывали у морского монстра интерес, однако достаточно большими, чтобы доставить мне проблем. Значит, что? Правильно. Ныряем вниз, к земле, и формируем новый куб. Шустрым тварям он не по зубам. Так продолжалось очень долго. Я сидел в кубе, восстанавливая ману, затем взлетал. Левиафан пожирал все опасное, после чего я возвращался обратно в куб. Повторить до бесконечности. «Довольно!» — прозвучал голос глашатая. «Тактика, выбранная Майклом, является позорной и неправильной. Пятый этап считается несостоявшимся. Вместо монстров локальному существу предстоит сразиться с игроками». Несостоявшийся пятый этап? Очень смешно. Я успел посмотреть на браслет, над ним красовалась цифра 47. Новый рекорд. Правда, он не войдет в список рекордов. Я очутился на золотистом песке. Ни форта, ни монстров вокруг уже не было. Игра все убрала за мгновение, поместив меня на арену. Причем не пустую. Трибуны оказались заполнены эльфами, выкрикивающими в мой адрес оскорбления. Вроде бессмертные существа, а ведут себя как отморозки какие-то. Причем я четко понимал, это не просто созданные игрой персонажи. Это настоящие эльфы, что наблюдали за поединком откуда-то со стороны, и сейчас меня просто к ним телепортировало. «Жители истинного города!» — раздался совершенно другой голос глашатая. В этом звучала сила, мощь и осознание величия. «Перед вами глупец, что дерзнул бросить вызов нам, эльфам истинного города. Тот, кто вздумал насмехаться над правилами и устоями игры, при этом не прожив и одного релиза. Нужны 10 добровольцев, которые покажут этому отбросу его место. Кто защитит честь эльфов и покарает наглеца?» Зрители взревели. С трибун полетели не только проклятия, но и заклинания. Вот только они бессильно терялись в защитном куполе арены, который защищал не только зрителей от бойцов, но и бойцов арены от разгневанных зрителей. «Первый участник определен!» — торжественно провозгласил глашатай. «Им стал уважаемый Нерамилон, глава клана Турион. Все видели, как представитель его клана вместо победы принесла своему господину лишь одно расстройство. Ведь теперь уважаемый Нерамилон отомстит тому, кто украл у его клана победу. Приветствуем защитника эльфов!» Зрители вновь взревели, но на этот раз от счастья. Удивленно оглядываясь, словно не понимая, что происходит, на арене появился эльф. В дорогой одежде, но которая, что удивительно, отливала лишь красным цветом, не фиолетовым. Эльф был молодым, дерзким, еще не адаптированным к лучшим предметам игры. А еще, судя по тому, как эльф начал озираться, он совершенно не собирался никуда вызываться. Тем более на битву один на один с непонятным магом, пусть и уставшим в самый край. «Это не совсем спортивно», — раздался знакомый голос, и рядом со мной появился Морнат. Эльф принял свой изначальный облик и совершенно не походил на ехидного лоя. Передо мной предстал по-настоящему величественный изначальный эльф. Тот, кто действительно имел право управлять игрой. «Защитник эльфов свеж и готов к битве, в то время как этой неписи пришлось пройти целый круг испытаний, чтобы добраться до нас. Раз мы призвали его на арену, то должны обеспечить полное восстановление», — продолжила речь Морнат. «Это докажет, что уважаемый Нерамелон действительно велик и могуч, что он выиграл не у усталого противника, лишившегося всей своей магии, а у готового и свежего бойца, способного укусить кого угодно. Я призываю эльфов, пришедших сюда наблюдать за проекцией, а в итоге оказавшихся непосредственными зрителями сражений, проголосовать за равноправный бой. Кто за то, чтобы вручить неписью эликсир полного восстановления? Руку вверх, свободные эльфы!» Зрители, кажется, вообще впали в какой-то экстаз. Они только и делали, что орали, махали руками и вели себя совершенно неподобающе великой расе, захватившей этот мир. Практически вся арена взметнула вверх руки, показывая, что они хотят красивый и захватывающий бой. «Пей!» — Морнат протянул мне флакон с мерцающей жидкостью. «Что-то наподобие тех самых эликсиров усиления, которыми меня пичкал великий клан». Заметив, что я даже не дернулся, изначальный эльф пояснил. «Это зелье полностью восстановит твои силы и сбросит все ограничения по приему зелий. Можешь пичкать себя эликсирами восстановления маны до посинения. Сегодня они дебаф на тебя вешать не будут». «Зачем тебе это?» — шепотом спросил я. 10 эльфов, бывший ученик», — усмехнулся тот. 10 великих бойцов, возомнивших о себе слишком много. А, ты же не понимаешь, что происходит. Ты на арене истинного города, в месте, где особые правила игры. Так что если ты умрешь, то умрешь окончательно и бесповоротно». «А если умрет он?» Я посмотрел на Нерамелона, продолжавшего озираться в полном недоумении. «Ты правильно все понимаешь». На лице Морнада появилась неприятная ухмылка. «Это один из сыновей моего хорошего друга. Слабый, безвольный, наглый. У изначального эльфа нет права иметь такого сына». «И всего их будет 10, — понял я. Решил устроить казнь неугодных моими руками?» «Разве ты против, падший?» — усмехнулся мой бывший учитель. «За каждого убитого на этой арене эльфа тебе будет полагаться бонус. Игра внимательна к таким вещам. Поэтому пей, восстанавливайся и докажи этому миру, что я не зря тратил на тебя свое время. Либо сдохни. Тоже неплохой вариант, к слову». «Что я получу, если выживу?» — спросил я. «Тебе мало собственной жизни?» — удивился Морнат. «Я выполняю твою работу». Прогибаться я не собирался. «Убираю неугодных. За это нужно платить. Кривеян — убийца из клана этого эльфа. Она должна войти в мою группу и закончить прием всех эликсиров шепчущей смерти. Естественно, не за свой счет». «Когда-нибудь это тебя погубит, Майкл, из релиза «Земля», — произнес Морнат. «Вместо того, чтобы думать о себе, решаешь проблемы других. Хорошо. Убийца получит свои эликсиры и перейдет к тебе. Для этого я хочу, чтобы ты убил всех быстро и безальтернативно, не давая им ни малейшего шанса на успех. Хочу видеть истинного боевого мага-универсала, а не его жалкое подобие. Покажи свою силу, и ты получишь желаемое. А теперь вперед! 10 эльфов сама себя не убьет!» Глава 12. Нерамелон собрался и приготовился к битве. Глава клана Торион обнажил оружие и ждал отмашки к началу боя. Я же закинул Глефу на плечо и равнодушно смотрел на него. Мне было о чем подумать, кроме смертельной схватки с игроком. В конце концов, каждый мой бой, начиная с самого первого дня в этом мире, смертельный. Я каждый день рискую собой, а вот игрокам такого опыта не привалило. Просто неоткуда ему взяться. Они привыкли, что бессмертны. Им плевать на собственную жизнь, ведь со смертью в релизе она не кончится. Потому у падших и есть шанс.